Лекторий «Прямая речь» представляет. Денис Драгунский. Как не попасть в капкан любви? Здравствуйте. Я очень рад, что мы здесь собрались. Что здесь, несмотря на холод, ветер, магнитные бури и прочие кошмары жизни, все-таки пришли самые лучшие люди. И поэтому мы сейчас немножечко будем читать. Значит, у нас наш вечер сегодня, как было написано, посвящен 8 марта, женскому дню, рассказам, проблемам любви, как не попасть в капкан любви, как в нем случайно там не оказаться и так далее, и так далее. Но я думаю, что это же не лекция, это просто такой вот разговор, а прежде всего это чтение рассказов моих. И я буду читать какие-то рассказы, и я думаю, что если вы захотите задавать какие-нибудь вопросы, то я буду на эти вопросы отвечать. Вы можете задавать вопросы сразу после рассказа. Во время рассказа, наверное, лучше не надо. Ну, разве что, если уж как-нибудь совсем уже как-то прихватит, то будем делать так. Вот, значит, начну я эту серию рассказов таким воспоминанием. Был у меня старый учитель, который когда-то давно рассказ говорил так. Он поучал меня по разным, так сказать, по философии жизни. Кстати, у нас здесь народ весь 18+. Да. Я вот смотрю на девушку, которая, по-моему, моложе, не? Ну, чуть-чуть. Ну, хорошо. Вот. Никому не скажем. Вот этот учитель рассказывал. Когда любящая пара расстается, часто бывает, что мужчина говорит женщине: «Ох, как я тебя любил, искренне, страстно и нежно. Я честно думал, что моя любовь навсегда. Но, увы, мы не властны над собой, над своей судьбой. Мои чувства к тебе погасли. Их больше нет». Так он говорит, если хочет перед ней оправдаться. А иногда он говорит нечто совсем иное. Он говорит так: «Скажу тебе честно, я тебя никогда не любил. Я просто был очень одинок, очень зол на весь мир и на ту, которая меня отвергла. Я притворялся, я воображал, что обнимаю ее. Или я просто нашел у тебя утешение и уют. Но теперь все, я устал играть эту комедию». Это он говорит, если хочет ее напоследок ранить, обидеть. Женщины, кстати говоря, говорят то же самое. «О, как я тебя любила, а вот тебя разлюбила. Ну, что я могу поделать со своими чувствами» и так далее. Или: «Да я тебя никогда не любила. Я сошлась с тобой от безнадежности, чтобы отомстить бывшему» и так далее. Однако важно понять, говорил учитель, что в обоих случаях это вранье. И когда человек с расчетом даже на какое-то сочувствие говорит, что он очень любил, но вот разлюбил, и когда он презрительно и обидно бросает: «Нет, я тебя никогда не любил». «Почему вранье?» – спросили мы. «А потому что», – улыбнулся учитель, «когда человек рассказывает о своих чувствах, он всегда врет». И это действительно, к сожалению, почти правда. Поэтому мы вот попытаемся в этих рассказах разобраться, где в этих чувствах есть правда, где есть вранье и вообще как это все раскладывается. Но сначала попробую я вспомню что-то из молодости своей. Вот у меня есть такой маленький рассказик, называется «Рассказ воспоминания», называется «Влюбленному всегда везет». Я тогда учился в 10 классе и был очень влюблен в одну девушку постарше меня. Она была уже студенткой. Были весенние каникулы. Я хотел пойти с ней погулять. Пригласил ее куда-нибудь в Останкино, в Архангельское. А она сказала, что нет, она едет в Ленинград на студенческую научную конференцию. «Ах так», – подумал я. Я узнал, на каком поезде она едет, и решил поехать с ней в Ленинград. Ну вот как бы с ней, но все равно классно. Ночевать там у меня, слава богу, было где. Я сначала хотел эдак внезапно появиться перед ней в поезде, но потом не удержался и похвастался такими изящными словами: «Если вы, сударыня, не против, я провожу вас до Санкт-Петербурга». Ей очень понравилось. Она даже, кажется, похвасталась подругам: «Вот какой у меня кавалер классный провожает меня до Ленинграда». И вот я бегу на вокзал покупать билеты. Купил, что самое смешное, туда и обратно. Билеты тогда были очень маленькие, картонные прямоугольнички, длиной в спичечный коробок, а шириной и того меньше. На них компостером набиты даты и все такое коричневое, как шоколадки. Весна, мокрый снег, холод. Я положил эти билетики себе в перчатку влево. И еду в троллейбусе по Садовому. Выхожу, спрыгиваю в весеннюю снежную кашу, тру себе нос левой рукой в перчатке и вдруг чувствую, билетов нет. А, потерял. Где? Как? Соображаю, что снимал перчатку, когда платил за проезд в троллейбусе. Все понял в один миг. Рванул следом, а он уже отъезжает. Я в отчаянии торможу такси. Таксист, как всегда, куда ехать? Машина в парк, а я ему ору догнать этот троллик. Догоняем. Через две остановки. Влетаю вовнутрь, народу никого, бегу вперед к кассе. Боже, боже, ты меня любишь. Среди ошметков заледенелого снега лежат два коричневых прямоугольничка, две заветных картонные шоколадки, сладость моей влюбленности. Ой, простите, распустил язык. Значит, это настоящая любовь. Нет, не значит. То есть я съездил в Питер, произвел впечатление на девушку, ее подруг, ухаживал, галантничал, дарил цветочки. Ну и все. Тем дело и кончилось. Ну и слава богу. Всем спасибо, все довольны. А вот если бы я не нашел эти билеты, я бы долго себя ругал и страдал бы от неисполненной мечты и, наверное, влюбился бы в нее еще сильнее, еще глупее, еще бессмысленнее, поскольку очень разными мы людьми были. Наверное, любовь сначала отняла у меня эти билетики, дескать, сиди дома, ничего неизвестно, за кем гоняться, а потом решила. Ну ладно, черт с тобой, на, вот тебе, ну попробуй, убедись. Спасибо. Вот насчет разных, тоже разностях. Мы так потихонечку про разности в любви будем доходить. Два случая из семейной жизни. Один называется «Тапочки». Мой друг рассказывал. Встречались мы с одной хорошей девушкой. Жили вместе месяца три, но ничего не получилось. Понимаешь, у меня была привычка зимой, конечно, зимой, перед сном класть на батарею свежие трусы, носки, майку на завтра, чтобы надеть тепленькими. Мне так нравилось. Она смеялась и говорила, это не по-мужски. Хотя работа была у меня очень даже мужская. Я был начальник цеха на Трансмаше. Но даже не это главное. Главное, я как ложился в постель? Садился и сбрасывал тапочки. А она, даже когда первая ложилась, становилась на коленями на матрас и стряхивала тапочки. Я говорю, ну и что? А то, что в результате мои тапочки стояли у кровати носами наружу, а ее носами вовнутрь. Ну и что? Повторил я. Я тоже думал, что ничего. Она смотрела на наши тапочки и говорила, в разные стороны идут наши пути дороги. Так оно и вышло. И вот история очень важна. «Хлеб наш насущный, нарезанный правильно» называется. Жили-были муж и жена, прекрасные люди, уже не молодые, образованные, обеспеченные, с успехами в работе и все такое. Хорошо жили. Любили друг друга, заботились друг о друге, понимали друга с полуслова, никаких скандалов, ссор и даже никаких серьезных споров. Но один спор все-таки был постоянный, вечный и неразрешимый. Когда жена резала хлеб к обеду, муж тихонько вздыхал. Вставал из-за стола, брал острый нож и каждый отрезанный ломоть резал на два, а то и на три тонких. А не эти кусища, говорил он. А когда хлеб к обеду резал муж, случался такое. Жена тихонько вздыхала, шла к кухонному столу и отрезала себе пару нормальных, как она говорила, ломтей хлеба. А не эти листочки папиросной бумаги, говорила она. Это вызывало легкое взаимное раздражение, которое постепенно перерастало. Ну и сами понимаете, пришлось идти к психологу. Психолог долго разбирался в проблеме, но потом объяснил, в чем дело. Жена была из семьи железнодорожника, довольно крупного чина, кстати говоря. Но он сам был из рабочих. Его отец, то есть дедушка жены, в поте лица зарабатывал свой хлеб насущный, поэтому свежий каравай, нарезанный толстыми ломтями, это был символ сытости, благополучия, уверенности в себе. А муж был из семьи обыкновенных, скромных советских служащих. Но его бабушка, мещанка из дальнего провинциального городка, жила в фантазиях, что ее мама была любовницей губернатора, графа такого-то, и что сама она, значит, незаконная графская дочь. И тончайшие ломтики хлеба – это был для нее признак аристократизма, изящества, изысканности. Все поняли, стало легче, споры прекратились. Но теперь каждый резал хлеб для себя. Вот эта вот история, которую я, если кто-то видел тизер на этом самом видео, которое я поместил, но не важно. Называется «Долгая короткая история». За столом мы сидели с приятелями, и вдруг зашла речь о том, что у каждого хоть один раз да случилось в жизни нечто ужасное, связанное с любовью. Предательство, разлука, обман, внезапное разочарование, жестокая интрига какой-то третьей стороны. Все соглашались, кивали, улыбались, но молчали. И вдруг один мой приятель сказал: «Смотрите, тут какая история вышла у меня. Я вот в октябре в Швецию съездил, и там со мной такое было». «Ну, расскажи, расскажи», – тут же отозвались мы все. Он сказал: «Но тут надо сначала. Была у нас в школе такая Нинка, и она в меня влюбилась в 8 классе. Ходит рядышком, намекает насчет кино, в гости к подруге. Но я ее, так сказать, вот рассмотрел как следует и вижу не то, не то. Прыщики на шее, ногти короткие, голова немытая. Маечка застирана. Да и, пардон, ну, конечно, Надя, ну, бейте меня все! Но я был мальчик из хорошей семьи. Бейте, бейте! Но у меня папа наконец-то получил полковника, стал ходить не в сизой ушанке, а в серебристой папахе с кокардой. А мама стала заслуженной артисткой РСФСР. Вот так. Мы переехали в новую квартиру. А эта Нинка, не пойми кто, живет в хрущевке, мама, нянечка в больнице, а папа и вовсе никогда не было. Ну, пару раз погуляли вокруг дома, поцеловались один раз, и все. Привет, пока. После 9 класса она вообще ушла в медучилище, кажется, по маминым стопам. Так пропала с моих радаров, я имею в виду. Собственно говоря, я ее и не искал. И он грустно замолчал. «Ну, а дальше-то что?» – спрашиваем. А дальше просто с ума сойти. А дальше приезжаю я в Швецию, в Стокгольм. И совершенно случайно попадаю в роскошнейший ресторан. Дико дорогой, я бы сам ни за что не пошел. Это партнеры по переговорам пригласили. Хотели, как говорится, кинуть пафос. Понты такие устроить. Сажусь, оглядываюсь, и вдруг вижу батюшки. А за соседним столиком Нинка. Нинка! Но теперь она вся ой-ой-ой, вся из себя. Холёная до невозможности. Одетая просто как не знаю кто. В ушах бриллианты, на пальцах тоже. Рядом с ней какая-то молодая азиатка, типа филиппинка, секретарша, ассистентка. Черт знает, вот эта моя Ниночка неторопливо жует, что-то малиново-желтое, запивает вином и что-то так через губу и негромко говорит. А та, значит, свой изящный Малескин быстренько записывает от руки. Высшая степень конфиденциальности. Нифига себе, думаю. Ну, кто бы мог подумать? Я просто ошалел. Смотрю на нее, ну, просто во все глаза. И она меня заметила. И тоже в упор на меня смотрит. Узнала! Смотрит, понимаешь, и как будто глазами говорит. Ну что, блин, мальчик из хорошей семьи. А? Нравится? Съел? Рад? Выкусил? А ты чего? Спрашиваем мы. Да ничего. Пригляделся, все-таки нет. Не она. Вот рассказ такой немножко более грустный чуть-чуть. Называется «Искренность». Не слишком я бы как-то вас, может, вы хотите что-то спросить, не слишком я бы как-то на вас намялся текстами? Нет? Нормально, нормально. Пока нормально. «Ты ни в чем не виноват». Она сидела на краешке дивана. «Но я тоже не виновата. Я не виновата, что у нас никогда нет денег. Что мое пальто мне купила мама. Что ты все никак не можешь закончить диссертацию». «Уже совсем скоро закончу», – сказал он. «Ну что ты в самом деле? Ну осталось буквально чуть-чуть». «Верю», – сказала она, – «верю». «Ну и что? И сколько тебе прибавят? Прибавят ли вообще?» «Должны», – сказал он. «Господи, боже мой», – она сжала кулак. «Да стань ты хоть профессор. Ну сколько тебе заплатят? Мы сможем поменять машину? Сделать нормальный ремонт? Поехать, наконец, отдыхать, как приличные люди?» «Ну, извини», – сказал он, продолжая лежать, – «значит, я неприличный. Вот такой неприличный у тебя муж». «Не огрызайся», – сказала она, – «я все решила, я устала, я имею право, я хорошо к тебе отношусь». «Да, вот что, я тебе не изменяла, я ненавижу всю эту гадость с изменами». Он сделал мне предложение. Мы с ним даже не целовались. Он просто сделал мне предложение, и я к нему ухожу. «Какой, однако, тонкий кавалер!» – сказал он. «Молод, красив, богат. Не молод, обеспечен, красиво ухаживает. Ты мне когда в последний раз цветочек подарил? А? Ты умный, ты талантливый. Ты когда-нибудь станешь знаменитым и богатым. Обязательно. Лет через 20 или 30. Ну, или через 40 уж точно. А я хочу жить сейчас. Я хочу ребенка родить», – прошептала она. «Даже двух, чтобы у них была большая детская. Когда подрастут, две отдельные комнаты, игрушки, кроватки. Чтобы все новенькое, понял? Доктор хороший, хорошая частная школа. Понял? Ты меня понял?» «Счастливо», – сказал он и отвернулся к стенке. «Учти», – сказала она, встав с дивана, – «мы остаемся друзьями». «Ладно», – просипел он, не поворачиваясь. Стыдные слезы текли по его лицу. Она, слышно было, возилась в коридоре. Что-то доставала из шкафа. Довольно долго это было. Наверное, она уже успела уложить сумку. Он лежал и смотрел в потолок. Зазвонил его мобильник в кармане пиджака, который висел на стуле. Он сначала не хотел отвечать, но это был кто-то очень настырный. Звонил, звонил, звонил, поэтому он ногой подтянул стул к дивану, извернулся, не вставая, достал телефон. «Слушаю», – сказал он, откашлявшись. «Простите», – вежливо раздалось в трубке. «Это Максим Анатольевич?» «Да». «Шафранов Максим Анатольевич?» «Да». «Еще раз простите, вы муж Насти Шафрановой?» «Да». «Настя вам объявила, что от вас уходит?» «Да». «Голубчик, умоляю, не отпускайте. Удержите ее. В сущности, глупейшая история». Мягко, но при этом горячо и слегка покаянно говорил невидимый собеседник. Судя по голосу, человек умный и довольно приятный. «Мне хорошо за 50. Я давно и прочно женат. Я не такой же богатый. В сущности, это было вроде пари. Глупое, пошлое, идиотское пари. Я просто ляпнул в компании, что любая красивая девочка убежит ко мне от любого мужа». «Да. И вот что, самое главное, заверяю вас, клянусь вам, между нами ничего не было, мы даже не целовались, клянусь, вы мне верите?» Она вошла в комнату. «Да», – громко ответил он в пятый раз, нажал отбой, перевернулся на спину. «Кто звонил?» – спросила она, войдя в комнату, держа в руках то самое купленное мамой пальто, сложенное в четверо. «Так», – сказал он, – «социологический опрос». Вот рассказ, так сказать, про достоинство. Грустный рассказ. У него, правда, есть продолжение такое сериальное, веселое, но его не буду читать. О том, как все там уже, все со всеми ездили, прятались друг от друга и так далее. Конечно, грустный рассказ. Он всем грустно будет, в конце концов. «Искренность» или «Искренность пастушки» он называется по-разному. Так, а это вот следующий рассказ называется «Роль». У меня там было написано, что вот любовь любовью, но себя не надо предавать. Как-то. Вот роль рассказана. Когда Настя Смурыгина узнала, что к ним приезжает Вячеслав Эдуардович Меркуцкий, она даже не надеялась, что увидит его своими глазами. Потому что он приезжал не к ним, а в старинный и почтенный губернский академический театр. А сама Настя работала в ТЮЗе. Хороших людей, ролей у нее не было, хотя она все время заявлялась. Но главреж ее не жаловал, особо не затирал, но и не пускал вперед. Правда, она с двумя подругами иногда выступала в клубах, стихи современных поэтов, композиции по пьесам, один раз была даже заметка в газете с фотографией. Но пока все. А Вячеслав Эдуардович Меркуцкий, сокращенно ВЭМ, как звали его поклонники, это был не просто знаменитый режиссер, он был еще, извините, мировая звезда. Ставил не только в России, но и в Европе, и в Америке, и даже помимо своего московского театра руководил одним итальянским и двумя турецкими. Если дирижером можно, то почему же режиссером нельзя? Тоже можно. И вот ВЭМ зачем-то решил заехать в их город. Настя обожала ВЭМа еще с тех пор, когда в Москве случайно попала на его спектакль, а потом пересмотрела все, что могла, и что не могла тоже. Заграничные постановки кусочками скачивала из интернета. Когда она узнала, что ВЭМ приезжает, она сразу записалась к нему на мастер-класс, но ее кто-то вычеркнул. Нечего было и думать попасть на фуршет после главной встречи. Но на саму встречу она все-таки попала, стояла у стены в толпе таких же поклонников и поклонниц. На следующее утро она написала Вэму в телеграм. Просто поблагодарила за прекрасное выступление. О, ужас! Он ей ответил. Почему? Неужели он отвечает на все письма, даже от незнакомых? Или наоборот, великий-то он великий, а письма ему не пишут? Или просто она на аватаре была очень просто, даже очень хорошенькая? Заранее скажу, что Настя так этого и не узнала. Хотя имела все возможности. Потому что между ними началась частая и подробная переписка. Он расспрашивал Настю обо всем, особенно же о пьесах, спектаклях и ролях, а также просто о жизни. Рассказывал о себе настолько искренне, насколько был к искренности способен в его-то годы и с его-то славой. И вот однажды, прочитав очередное Настино письмо, Вячеслав Эдуардович, он же ВМ, посмотрел на ее милое лицо и подумал, а вдруг это и есть тот подарок, который ему сделала судьба на закате дней. И он написал, Настя, скажите, о чем вы по-настоящему мечтаете? Она ответила, мне нужна хорошая роль. Подождав чуть-чуть, он написал, хотите сыграть роль молодой актрисы, которая вдруг полюбила пожилого, да чего ж там кокетничать, старого, но знаменитого режиссера, и согласилась выйти за него замуж. Настя написала, нет, не хочу. Он написал, простите, забудьте. Она тут же ответила, роль не хочу. Зачем вы судьбу называете ролью? Он написал, тогда пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, я закажу вам билет до Москвы. Разумеется, он встречал ее с цветами. Конечно, их везла черная машина. В квартире их ожидала домработница. Настя первый раз в жизни сидела за столом и завтракала, чтобы ей подавали и спрашивали, какой крепости кофе, со сливками или без, и подогреть ли сливки или лучше холодненькие. Вообще все было первый раз в жизни. Первый раз в жизни дорогой магазин одежды. Первый раз в жизни вечеринка со знаменитостями. Первый раз в жизни свой бассейн на своей даче. И, конечно, первый раз в жизни ощутить себя избранницей великого человека. Это было так прекрасно, вдохновительно и упоительно, что потом она не могла сама себе ответить, хороший ли был секс. Этот вопрос казался глупым. Эти первые разы так закрутили Настю, что она как будто бы забыла про свою работу, про свои театральные мечты. Но примерно через полмесяца вспомнила. «Вэм!» – так она звала его дома, и он не возражал. «Вэм, ты не забыл, что я все-таки актриса? Мне нужна хорошая роль в хорошем театре». «Роль, он наморщил лоб. Театр-то не проблема, а вот роль. Хм, да ради бога, любая роль, ткни пальцем». «Пальцем? Куда?» – она не поняла. «В список лучших женских молодых ролей. Пожалуйста, хоть Офелия, хоть Корделия, хоть Катерина, хоть Нина Заречная, хоть Гедда Габлер, хоть Бланш Дюбуа. Пожалуйста». «А кто сейчас ставит Гедду Габлер?» – спросила Настя. У нее загорелись глаза. «Да понятия не имею. Никто, наверное. Но скажу, поставят. Мне только трубку снять, а не передо мной, как цуцики. Поставят еще как с тобой в главной, она же за главную роль. Окей? А ты сам не хочешь поставить Гедду Габлер?» «Нет, прости». «А почему?» «У меня сейчас выпуск в Щепкинском и еще новое прочтение Травиаты в Мюнхене. Ну, если не сейчас, а попозже. Ну, я не очень люблю Ибсена», – сказал он. «Слава!» – она в первый раз назвала его по имени. Не Вэм, не любимая, а просто Слава. «Слава, скажи, а я хорошая актриса?» «Ну...» – вздохнула она, пошевелила пальцами. «Ну, так...» На том и разошлись. Спасибо, не расписались. Не успели, только заявление подали. Вот такая хорошая девушка, правда ведь? Правильно. Вот такой ужасный рассказ, а потом будут два веселых. Мой приятель рассказывал, сижу в кафе, деловая встреча. Входит крупная дама лет 45, не заметить невозможно. Мощно так входит, брутально. Громко отодвигает стулья, с размаху садится, плюхая сумку на один стул, швыряя куртку на другой. Долго сматывает шеи шарф, кидает его сверху куртки, которая лежит горой. Шарф падает, она сквозь зубы матюгаясь, подбирает его с пола. Он падает снова и так 5 раз. Не дама, а цирковой номер. Громко зовет официанта, при этом размахивая руками. рукой салфеткой, машет салфеткой, как флажком. Заказывает меню и, так сказать, вне меню. Требует приготовить ей омлет из завтрака. Завтрак кончился, ну что, вам трудно, жалко, лень, я заплачу, я вдвое заплачу, втрое. Из эклера, чтобы вынули клубнику, у меня аллергия, вы понимаете? Вы хотите, чтобы я свалилась с удушьем прямо тут? Хотите вызвать скорую и все такое прочее? Просит принести воды, не минералку в бутылке, а именно стакан воды из кулера. Да во всем мире это бесплатно. А сколько он стоит? Рубль? Два? Пять? Десять? Сто? Двести? Триста? Тысяча? Принесите мне воду из кулера. Голова как в перьях. Немытые эмилированные волосы, пластиковый обруч, толстые серебряные кольца с кривыми лиловыми камнями, якобы восточные побрякушки, на свитере в количестве, достаточном для кольчуги кочевника. Вообще весь облик из 80-х. Нагла и нелепо. Я гляжу. Боже, она... Как я был в нее влюблен в начале перестройки. Как она была прекрасна, умна, оригинальна, необычна, свежа, юна, да просто красива, наконец. Но ей было 22, а мне 36. Я на коленях перед ней ползал. На все был готов, но, увы, холодный смех был ответом на мои страстные мольбы. И слышала жестокие слова. «Дедушка, проснись! Сколько тебе лет? В паспорт посмотри!» Как я убивался! Натурально в петлю лез. А сейчас сижу и думаю, господи, какое счастье пронесло. Вот рассказ, который называется, у него подзаголовок «Без пощады», а называется он по-латыни «Annorum series et fuga temporum». Это из Горация, из 14-й оды второй книги о том, что... А в переводе это значит «Череда лет и бег времен». «Мне 18». В крайнем случае 20 лет, а ей 28, а может быть и 30. Она мамина младшая подруга, а точнее дочка маминой старшей подруги. Я студент, мальчишка. Смешно, лохматый, в растянутом свитере, в дешевых советских якобы джинсах, отчаянно курящий. Совсем недавно узнавший женщин. Да каких там к черту женщин? Таких же юных, нелепых, неловких девчонок. А она, о, настоящая взрослая женщина. Обручальное кольцо. Моя мама говорит, что она уже второй раз замужем. И у нее есть еще один человек. Она сосредоточие всего любовного, сладкого, порочного. А какая у нее фигура, какая стать, походка, какие плечи, руки, пальцы. И как она обидно небрежно смотрит на меня мельком, но вдруг на миг... пристально в глаза, и у меня стучит сердце, а потом она поворачивается и выходит из комнаты, я вижу ее всю с головы до ног, с пушистого затылка и нежной шеи до голых икр и розовых пяток в модных босоножках. А вдруг, думаю, а чем черт не шутит, может быть, надо попробовать решиться, дерзнуть. Но у нее муж, у нее любовник, она взрослая женщина, красивая женщина, и вдобавок она мамина подруга. А это только мешает. 70-й год, кажется, 1970-й. Но вот 18-й год, 2018-й, встреча с читателями в книжном магазине. Здравствуйте. Или все-таки здравствуй, узнаешь, я к вам часто приходила в гости, то есть к Алле Васильевне, я дружила с твоей мамой. Здрасте, здрасте. Здрасте, и вдруг вспоминаю, господи, Софья Павловна, как я рад вас видеть. Да просто Соня, ты что, мы же, кажется, были на «ты». Да, да, конечно, здравствуй, дорогая Соня. Можно я тебя поцелую? Да, конечно, а я тебя целуемся. Потом смотрим друг на друга. Господи, твоя воля. Седая морщинистая старуха, фарфоровые зубы, индюшачья шея. Видно, ей трудно ходить. Опирается на канадский костыль, сжимает его рукоять своими узловатыми артритными пальцами. Кошмар! Но ведь ей 80 лет. Господи, твоя воля, думает она, глядя на меня. Старый дед, ужас, а что вы хотите? 70, седой, башку стрижет почти наголо, чтобы таким манером скрыть лысину. Зато разъелся вон, пузо торчит. А какой был худенький, тоненький, лохматый мальчик, совсем юный, неопытный. Глазастый, всю меня оглядывал с ног до головы. Как посмотрит, царапнет взглядом, как леопард когтем. У меня прям все внутри зайдется. Ой-ой-ой, думаю, а что если подгадать, когда его мамы дома нет? Как будто прошлое мимо шла, решила зайти, обнять его и на диван рухнуть в обнимку. Показать ему, что это такое на самом деле. Да и самой угоститься всласть. Но перед Аллой Васильевной как-то неудобно. впору воскликнуть: «О, непреклонное свирепое время! Почему ты не пощадишь нас хоть однажды?» А непреклонное свирепое время отвечает, вытирая кончиком носового платка набежавшую слезу: «А потому что не надо меня зря тратить. Кто вам мешал в 70-м году?» Вот еще рассказик. Если устали, если хотите что-то спросить, то... А? Нормально? Или дальше гнать? Гони, ямщик, гони, как яру. Сказ называется «Хлеб, чай, сахар». Было лето 1974 года. Мы с женой не то чтобы поссорились, но решили в этот раз отдыхать по отдельности. Денег, однако, у нас было немного. Накопленного не хватило на две путевки в разные места у моря. Один плюс один – это всегда дороже, чем два. Наверное, поэтому люди женятся и живут одним домом, а вовсе не из-за какой-то страстной любви. Любовь, кстати, начала потихоньку выдыхаться, превращаться в легкое раздражение по пустячным поводам. Оставлены на столе чашка, брошенные на книгу чулки. Да, лучше за месяц немного соскучиться друг по другу, так мы решили. Также мы решили, что путевку в пансионат покупаем жене. А на оставшееся я поеду куда-нибудь на Волгу, дикарю. Но потом я отдал ей почти все деньги, сказал, что проведу отпуск в городе, а зато в будущем году мы сделаем наоборот. Мы попрощались у вагона поезда, и я почувствовал легкую упругую свободу, которая вдруг овеяла меня всего, как августовский ветерок. Да, был август, 10 число. Жена должна была вернуться 4 сентября. Мне предстояло провести в радостном безделье 26 дней, почти месяц. Такие тогда были отпуска в СССР. Детей у нас еще не было. Мы решили, что мы еще слишком молоды, так что я был воистину предоставлен самому себе. Но на завтра, да, буквально на завтра, я увидел ее. Я вышел из подъезда, чтобы купить себе батон хлеба, пачку чаю и сахару полкило. И решил прожить этот месяц очень экономно. Она шла впереди меня, небольшая, худая, с коротко стриженным затылком, в простом платье без рукавов. У нее были смуглые узкие плечи. Вдруг она споткнулась, ойкнула и, припадая на правую ногу, шагнула в сторону и села на крашеную железную ограду газончика с цветами. «Что с вами?» – я подбежал к ней. Она подняла на меня глаза. «Больно? Вывих? Растяжение?» – спросил я и зачем-то присел перед ней на корточке. «Нет», – улыбнулась она, – «каблук сломала». «Починим», – сказал я, снял с нее туфлю и положил себе за пазуху. Я был в расстегнутой ковбойке. Взял ее за лодыжку и погладил пятку. «Сумасшедший?» – спросила она. «Клинический случай!» Я встал, взял ее на руки. Я был довольно здоровый парень. Она обвела мою шею руками. Мы поцеловались. Я понес ее к себе. Это было сумасшествие, да. Солнечный удар, или как там у классика. День, ночь, снова день. В кухонном шкафу мы нашли рис и банку варенья. Следующий раз я вышел из дому через 3 дня. Купил какой-то еды и отнес в ремонт ее туфлю. Она целовала меня так, как будто я подарил ей замок и спас от смерти. Потом она стала уходить ненадолго, домой, как она говорила, но я ее ни о чем не спрашивал. Мы не знали друг о друге ничего, кроме имен. Она брала книги с полок, она смотрела на фотографии моей жены, но не задавала ни единого вопроса, и этим приводила меня в полнейший восторг. Рассматривая ее, я понял, что она все-таки старше меня. Мне было 26, а ей не знаю, я вообще плохо определяю возраст. Но я не спрашивал ее, даже не потому, что боялся обидеть, а просто мне это было не нужно. Из почтового ящика я доставал письма от жены, читал их. Писал ответы, голый сидя на табурете в кухне, а она смотрела на меня, иногда даже коротко заглядывала через плечо, обнимая меня, прижимаясь к моей спине голой грудью, мелкими поцелуями покрывая мои плечи и затылок, потом бежала в комнату, падала на кровать, я слышал, как скрипит матрас и кричала мне: «Дописал свое письмо? Ну иди сюда». Честно скажу, я не знал, как жить дальше. Безумие, я же говорю. 27 августа я позвонил ей домой. Так бывало уже не раз, когда она уходила домой с ночевкой. «Привет!» «Привет!» – ответила она. «Ты где? Когда ты придешь?» «Я вообще-то неважно себя чувствую», – сказала она. «Что с тобой?» – разволновался. «Ничего страшного. Я жду ребенка». Что? Что? У меня все перевернулось внутри. Хотелось одновременно крикнуть «Что за черт?» и прошептать «Милая, какое счастье!» Она молчала. «Что?» – переспросил я. «Ничего особенного», – вздохнула она. «Я жду ребенка из пионерлагеря. И мужа из экспедиции. Короткие гудки. До возвращения жены оставалось 8 дней. Я спустился в булочную, купил батон хлеба, пачку чая, полкило сахара, и у меня еще оставалось 5 рублей. Этот рассказ называется «Хлеб, чай, сахар». Вот такой очень короткий рассказ из такой серии. Называется она... Не стану рассказывать, что было дальше. Давным-давно я еще на втором курсе учился, провожал одну хорошую девочку из университета домой, пешком. Она жила на Садово-Триумфальной. Но провожал я ее очень выгодным для себя маршрутом, так, чтобы пройти мимо моего дома. Был вечер, пятница, родители уехали на дачу. В общем, сами понимаете. И вот мы, наконец, дошли до угла каретного ряда из Садовой. Мой подъезд, красивый, с двойными стеклянными дверями, был прямо на углу. Я ей так спокойно и подружески сказал: «Давай зайдем ко мне. Я как раз. Дома никого нет». «А что делать будем?» – настороженно спросила она. «Ну, – сказала, – да так, ничего такого. Поговорим, чаю попьем. А музыка у тебя есть?» На самом деле музыки у меня не было, но магнитофон был. Но я, конечно, сказал: полно музыки, целый шкаф пленок, еще пластинки есть, мама из-за границы принесла, привозила. «Ага», – сказала она, – «а еще что-нибудь такое интересное?» «А то, альбомы, репродукции разных художников, мама тоже привозила из-за границы, знаешь, Модельяне, Дюфи, интересно очень». «Понятно», – кивнула она, – «но было видно, что ей все это как-то не нравится». Тогда я сказал: «А еще у меня есть машинописный том Гумилева, вот на машинке переплетенный. Мне его, честное слово, Ахмадулина подарила. Вот сама Белла Ахатовна мне лично». «А», – сказала она, – «а ты, наверное, Гумилева наизусть знаешь». «Знаю, конечно, сказал, знаю. Не только его, Пастернака, Мандельштама, Цветаева, Ахматова». «Понятно», – вздохнула она. «Хорошо». «Что хорошо?» – спросил я. «Хорошо», – повторила она. «Спасибо. Пойдем к тебе. Но только давай вот здесь вот, пока вот мы здесь стоим, пока мы еще к тебе не пришли, давай вот здесь вот сразу договоримся». «Давай. А о чем?» Она пристально на меня посмотрела и сказала: «Давай договоримся так. Никакой музыки, никаких репродукций. И главное, никаких стихов и вообще никакой болтовни. Придем, и вот чтобы сразу. Сможешь так? Да, тогда пошли. А нет, я так и скажи, я домой пойду, тут мне совсем рядом». Вот. А вот такой вот еще. А вот давайте мы сделаем такой рассказ. Вот такой, может быть, он тоже как бы про любовь, но немножко про старину. Знаете, это мне всегда было интересно, у меня есть такое хобби – заканчивать рассказы великих писателей. Мопассана, Бунина, Чехова. Вот что там дальше-то было? Там что так хорошо, знаете, открытый финал там. И вот вам рассказ, чем заканчивается «Дама с собачкой». Хотите? Да. Рассказ называется «Решение». Дмитрий Дмитриевич и Анна Сергеевна, сидя на диване в полутемном номере Славянского базара, опять, дальше кавычка, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу, как освободиться от этих невыносимых пут. Как, спрашивал он, хватая себя за голову, как? И казалось, что еще немного, и решение будет найдено. Следующим вечером Гуров опять был в гостинице у Анны Сергеевны. Через два он позвал коридорного, приказал подать ужин в номер. Коридорный побежал в ресторан за карточкой меню. Гуров сказал, что намерен как следует подкрепиться, уже предвкушал пожарскую котлетку или стерлядку, но Анна Сергеевна вдруг закапризничала: «Я хочу только чая с булкой». «А ты езжай, тебе надо развеяться». Он велел коридорному принести чаю, поцеловал ее, вышел внизу в гардеробе, надел шубу и поехал в докторский клуб. Сел за стол, огляделся. Трое знакомых адвокатов играли в карты в углу зала. Больше никого не было. Подошел официант, самый старый и почтенный, который прислуживал самым видным гостям. Гуров с удовольствием отметил это. Заказал водку и селянку на сковородке. Подвинул к себе лежавшую на столе газету. Он прочитывал по 3 газеты в день, хотя говорил, что не читает московских газет из принципа. Погрузившись в статью известного публициста, он краем глаза все же заметил, что в зал вдруг вошел молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый, но при каждом шаге покачивавший головой, и, казалось, он постоянно кланялся. В петлице у него был какой-то ученый значок, а в руке объемистый саквояж. «Позвольте-с», — обратился он к Гурову. Странное дело, в зале 4 из 6 столов были свободны, однако Гуров ответил: «Извольте». Молодой человек осторожно поставил саквояж на пол, уселся и спросил: «Хороша ли здесь осетрина? Давненько я не пробовал». «По-всякому», – рассеянно ответил Гуров, – «случается, что и с душком. Мой совет – возьмите венский шницель или вот селянку». «Я позабыл представиться», – сказал молодой человек. «Фон Дидерец». Гуров, коротко поклонился Гуров, и только тут сообразил, кто это. Фон Дидерец смотрел на него, улыбаясь. «Анна Сергеевна нынче в Москве, в Славянском базаре», – сказал он. «Я это знаю точно, не надо объяснений». Гуров молча смотрел в газету. Подошел официант. Фон Дидерец заказал полбутылки сотерна и профитроли, хотя минуту назад нацеливался на большой русский ужин. Официант удалился. «Она вам, небось, говорила, что не знает, где я служу?» – продолжал фон Дидерец. «Лжет. Она от чего-то стыдится моей службы, а я отнюдь не стыжусь. Я служу, как бы это выразиться, в ведомстве его превосходительства господина Зволянского Сергея Эрастовича». Гуров едва не вздрогнул и взглянул на фон Дидерица из-под лобья. Зволянский был директором департамента полиции Министерства внутренних дел. «Напрасно!» – усмехнулся фон Дидерец. «Мы не едим маленьких детей. Мы служим обществу в конечном итоге. Сыск, охрана, паспорта, пожарная служба. Странная женщина Анна Сергеевна, имея мужа, который служит у Зволянского, она делает какие-то тайны. Впрочем, она права, самое надежное место прятать краденое в квартире сыщика. Да-с, она дважды права, поскольку я, как благородный человек, не стал бы устраивать полицейскую слежку за собственной супругой. Она сама виновата. Вернее, не она, а моя кузина Нина Павловна. Приехала к нам погостить из Екатеринбурга и коротко сошлась с Анной Сергеевной, со своей бельсёр, так сказать. Та рассказала ей много лишнего, а там женщины поссорились, и моя родственница в слезах нажаловалась мне. Да, в слезах, Анна Сергеевна. У нее тяжелый характер. Она способна оскорбить мою кузину. Она обозвала кокоткой, например. За то, что ты ей призналась в своей связи с вице-губернатором. Впрочем, мне тоже не поздоровилось. Оказывается, меня Анна Сергеевна за глаза называет лакеем». «Все это чрезвычайно занятно», — сказал Гуров. «Но что вы хотите от меня?» «Ничего-с», — воскликнул фон Дидерец. «Всего лишь сказать вам, что этого далее терпеть не намерен-с». «Желаете вызвать меня на дуэль?» «Отнюдь нет!» Принесли сотерны и профитроли. Дидерец с наслаждением и жадностью, как пьют пиво в жаркий день, опустошил бокал сладкого вина и закинул в рот маленькое круглое пирожное. «Господь с вами!» Он вдруг погрустнел и сказал: «Можете более не скрываться, господин Гуров. Я подаю на развод, вину принимаю на себя. Так что желаю вам и Анне Сергеевне совершенного счастья. Собственно, за этим я вас и разыскал. Чтоб сообщить, так сказать». Он налил себе еще, прокинув бутылку в бокал. «Je bois pour l'amour!» «Кстати, господин Гуров, кузина Ниночка рассказала, как Анна Сергеевна отзывалась о вас. Я, говорит, не знаю, где он служит, что он такой, но настоящий московский болтун-либерал». «Да, и самое главное. Собачка скучает без хозяйки». Фон Дидерец нагнулся, раскрыл саквояж и через стол передал Гурову маленького пушистого шпица. Гуров растерянно принял его в руки, потом поставил на стол. Шпиц понюхал его селянку и фыркнул. Наверное, ему было горячо. «Прощайте», — сказал фон Дидерец, пригнулся к Гурову и прошептал: «И не бойтесь полиции и жандармов. Только они, то есть только мы своими ружьями и тюрьмами защищаем вас, болтунов, либералов, от ярости народной. Поняли? Повернулся и поспешно вышел. Взглянув на часы, Гуров решил, что не будет беспокоить Анну Сергеевну в такой поздний час, отвезет шпица к себе домой. Его жена, высокая, с темными бровями, прямая и важная, вошла к нему в кабинет, где он сидел, баюкая на коленях шпица. Она спросила, откуда это? Гуров объяснил, что подобрал собачку у крыльца. Она, как видно, хозяйская, ухоженная, на улице снег и мороз. А если хозяева не найдутся, пусть так и живет у нас, сказал он. Смотри, какой милый. Он поднял шпица к груди и щекой прижался к его пушистой шерстке. Дмитрий, засмеялась жена, тебе совсем не идет роль дамы с собачкой. Вот. Фу. Кто-то что-то, нет? Так, пока гуляем. Или кто-то хочет что-то спросить? Ну, давайте мне знак какой-то. Машите рукой, в смысле, что дальше, типа там. Дальше. Вот такое маленькое, что ли, воспоминание вполне реальное из моей студенческой жизни. Мы шли, называется «Принцесса и пастух». Мы шли вдоль дороги с картофельного поля на обед. Был полдень, но не жарко, сентябрь. Увидели, что слева на лугу, в небольшой дали, пасутся коровы. «Гляди, какой этой пеструхи вымя толстое», — сказал кто-то. «Не пеструха, а рыжуха», — поправили его. «А что так, пятна рыжие?» «Но все равно пятна». Ленивый такой разговор. И тут одна девчонка сказала, «А молочка бы сейчас парного? Банка есть?» — спросил Джабир. У кого-то в сумке нашлась полулитровая банка. Джабир схватил ее и побежал к коровам. Да, дело было на картошке, 100 км от Москвы, и нас туда послали прямо в сентябре, сразу после поступления. Джабир был француз, то есть араб-алжирец, но французский гражданин, он все про себя рассказал. На русском он говорил хорошо, учился еще во Франции. Приятный парень, веселый. Помню, когда мы в первый раз сели у костра, налили ему водки, он спросил, а сколько стоит бутылка водки в Москве? 3 рубля, ответил кто-то. Ого, а в Париже 300 франков. Сказал он, ого, тут же завопил один наш парень, большой любитель всяческой фирмы и джинсов. 300 франков, ой ты, вот это да. А что можно купить в Париже на 300 франков? Бутылку водки, пожал плечами Джабир. И мы все расхохотались. Он, разумеется, ходил в джинсах и во всякой фирме с головы до ног. Разумеется, многие девчонки на него засматривались. Француз, что тут объяснять, особенно одна. Она его сразу как будто бы присвоила. Все время была рядом. На обеде накладывала ему салат из редьки из общей миски. Накладывала ему салат и гордо смотрела по сторонам. Ни одна девчонка даже не пыталась у нее этого Джабира отбить, потому что она была вся такая красивая, рослая, резкая и тоже в настоящих джинсах. Да, чуть не забыл. Коровы. Джабир схватил банку и побежал к коровам. Скрылся в середине этого небольшого стада и очень скоро вернулся, неся в руках банку с пенящимся молоком. «Ух ты!» – все окружили его. «Сам надоил?» «Сам. А ты умеешь?» «Умею. Отец научил». Он подошел к своей девчонке, протянул ей молоко и сказал «Сильвупле, ма принцесс». Она сказала «Спасибо, я не люблю. Это же не я просила». Джабир оглянулся, растерянно протянул банку ребятам. Кто-то взял, отпил, передал другому. Кажется, это было роковое «не люблю». Потом я спросил принцессу, а что ты его так вдруг кинула? Сначала «ой-ой-ой», «усю-пусю», а потом «фу». «Я думала, он француз», — сказала она, — «а он пастух». Ну его. Такой забавный очень еще рассказик такой. Он называется... Ну, сейчас... Нет, давайте я вам сначала грустный прочту, чтобы потом было весело. Ладно? Потому что сейчас я нагоню, а потом веселого, а потом пойдет грусть, это очень скучно будет. Это будет очень скучно. А? Пастух? Да не знаю, год назад, может, или два. Ну да, это все воспоминания. Знаете, я ведь человек старый, поэтому часто, как у всех старик, знаете, не помню, куда очки положил. А как корову доили в 68-м году, помню. Это естественно. Вот такой вот вам будет рассказ. В дверь... Называется «Китайский интернат». Но грустный. Можно? В дверь позвонили, потом постучали. Сергей Васильевич спросил, кто там? Вера. Вера? Соседка сверху, из 22-й. Он открыл. Да, конечно, он ее помнил. Девочка лет 12. Да, Верочка, добрый вечер. Тезя, к нам соседи гости. Гортензия Марковна, жена Николая Сергеевича, показалась в конце коридора. Помахала рукой. Здравствуй, Верочка, я сейчас. И скрылась в туалете. Сергей Васильевич, одолжите пистолет, сказала Вера. Пистолет? Взмахнул рукой Сергей Васильевич. Бог мой, какой пистолет? Ты что? Я видела с балкона. У нас окна под углом. Она показала ладонями. Я видела, как вы за столом сидите и его разбираете. Потом прячете. Вот. «Это наградной пистолет моего отца», – сказал Сергей Васильевич. «Генерала-майора, генерала Советского Союза Василия Филипповича Матвеева. У меня, разумеется, есть разрешение. А подглядывать нехорошо, Верочка». «Я не подглядывал. Прямо на показ сидели у открытого окна. Одолжите, а? Зачем? У нас в школе будет спектакль про войну. А вообще, чтобы застрелиться». Щелкнул шпингалет. Гортензия Марковна вышла из туалета. «Тезя!» – позвал Сергей Васильевич. «Тут разговор. Сейчас, Гортензия Марковна!» Погасила себя в туалете, надавила на соседний выключатель, пошла в ванную мыть руки. «Хочу застрелиться», – сказала Вера. «Я им надоела и мешаю. Они хотят меня отдать». «Ничего не понимаю», – сказал Сергей Васильевич. «Отдать? Куда отдать? Кто отдать?» Вера вдруг горько и громко заплакала. «Отдать в китайский интернат номер 2. Есть такой. Чтобы я там жила все время. Китайский язык полезный для будущего. Потому что им надоело, им жизнь испортила. Они сами так говорят». Гортензия Марковна тем временем вышла из ванной и подошла поближе. «Они это кто?» – спросила она. «Тетя Тамара и дядя Дима». Вера все объяснила. Ее родители погибли в самолете, когда ей было 5. Ее взяла мамина дальняя родственника с мужем, оформили опеку. Все было хорошо, а теперь вдруг все стало плохо. Ее хотят отдать в китайский интернат. Потом сама спасибо скажет. Вера была в свои 12 лет длинненькая и изящная. Угловатый подросток – это совсем не про нее. По всему видно умное, хорошее, нежное лицо, большие добрые глаза серо-зеленого цвета. Русые волосы тонкие, почти незаметные брови. Гортензия Марковна и Сергей Васильевич поговорили с ее опекунами. Гортензия Марковна была из старой ветвистой адвокатской семьи. Все получилось, хотя и не очень легко. «Вы теперь будете мои папа с мамой?» – спросила Вера. «Все-таки нет», – сказал Сергей Васильевич. «Твои мама и папа погибли, ты должна их помнить. А вот нам ты, да, нам ты дочь». Тем более, что у нас никого больше нет. Не переживай. «Спасибо», – сказала Вера и поцеловала их обоих. Каждого по 2 раза в обе щеки. В лифте она с бывшими опекунами скоро перестала встречаться. Сергей Васильевич с женой продали свою квартиру, добавили денег, купили новую 3-комнатную, чтобы Вера была свое, как нынче принято выражаться, личное пространство. Вообще же Вера была идеальной. Ну, не дочерью, то ли подопечным лицом, но какая разница, главное отношения. С отношением все было на 5+. Веру записывали в спортивные секции, брали ей репетиторов, водили в театры и концерты. Вместе с ней ходили на кладбище, на могилу ее родителей, гуляли по улицам. Сергей Васильевич объяснял про архитектуру, про старые и новые названия улицы, покупали книги, приучали к хорошей литературе. Ну и, конечно, была одета не хуже ровесников, иногда даже лучше. Когда Вере исполнилось 16, то Сергей Васильевич и Гортензия Марковна подумали, что хватит этой возни с именами, отчествами. «И еще один дополнительный момент», – торжественно сказала Гортензия Марковна, когда они втроем сидели за праздничным утренним столом. 16-летие Веры пришлось на воскресенье. «Теперь ты, конечно, если захочешь, будешь нас называть на «ты» краткими именами Сережа и Тезя». «Ой, самый лучший подарок!» – покраснела Вера и чуть не заплакала, вскочила со стула и стала их целовать. «Тем более, что мы не такие уж старые!» – улыбнулся Сергей Васильевич, взяв Веру ладонями за щеки, глядя в ее прекрасные серо-зеленые глаза и целуя ее носик. Жить стало еще легче и прекрасней. Один, правда, был случай. Ночью, но не совсем ночью, 11:00. Вера, принимая душ, поскользнулась и упала. «Сережа!» – закричала она. «Сережа, на помощь!» Сергей Васильевич подошел к двери. «Верочка, что?» «Сережа, я, кажется, ногу подвернула. Не могу встать!» «Тезя!» – позвал он жену. «Тезя, скорее!» Потом Гортензия Марковна спросила его, зачем меня было вытаскивать из кровати. «Ты сам не мог помочь девочке?» «Нельзя, чтобы 45-летний мужик заходил в ванную, где мокрая голая девушка 16 лет», – объяснил он. «Это неправильно, нехорошо». Гортензия Марковна кивнула. С тех пор Сергей Васильевич ни разу не оставался с Верой наедине. Ни в квартире, ни в машине, ни даже на кладбище на могиле ее папы с мамой, ни тем более, боже упаси, на даче. У них был маленький садовый домик. Когда он случайно возвращался домой раньше Гортензии Марковны, он с порога говорил Вере, что забыл зайти в магазин. Когда Гортензия Марковна вдруг вечером срочно уходила встречаться с коллегами или клиентами по своим адвокатским делам, Сергей Васильевич тут же одевался и убегал с ней вместе непременно, одновременно выходя из квартиры. Убегал то ли на презентацию к приятелю-поэту, то ли просто пройтись по парку часок-другой, эту голову. Кутит. Гортензия Марковна это заметила, но не сказала ни слова. Еще года через полтора, когда Вере исполнилось 18 лет, и она уже поступила в юридическую академию, Гортензия Марковна отравилась транквилизаторами. Проснувшись утром рано, Сергей Васильевич обнаружил, что она уже почти остыла. На груди у нее была записка: «Идите к черту, будьте счастливы». Сергей Васильевич порвал эту ужасную бумажку на 100 кусочков, прожевал и проглотил, запив водой с прикроватной тумбочки, и только потом зарыдал и позвал Веру. Через неделю после похорон получилось, что на завтра после 9-го дня Вера вошла к нему в комнату и сказала: «Сережа, я понимаю, что сейчас не время, но я должна сказать. Да, Вера». Он развернулся на стуле, посмотрел на нее. Она была неприлично хороша. И все это было кошмарно. «Неимоверно, нестерпимо. Слушаю тебя внимательно», – он старался быть спокойным. Она перевела дух, подошла совсем близко и сказала: «Мне сделали предложение. Я согласилась. Конечно, свадьба будет не раньше, чем через год, но ты должен знать». «Поздравляю», – сказал Сергей Васильевич. «Прости», – Вера всхлипнула. «У нее всегда были глаза на мокром месте». «Ничего, что ты, жизнь. Так что все хорошо», – он даже улыбнулся. «Ну и кто же он, твой избранник?» «Это я его избранница», – сказала Вера. «Помнишь, как меня тетя Тамара и дядя Дима хотели сдать в интернат? Сказали, что им жизнь испортила, надоело, все такое. Знаешь почему? У них был сын, Аркадий, старше меня на 7 лет. Сначала все нормально, а потом он вдруг в меня влюбился. Ему 19, а мне 12. Он мне буквально проходу не давал, а я, малолетняя дурочка, перед ним все время кокетничаю, выстраиваюсь, выделываюсь. Ужас такой. И они решили от меня избавиться, чтобы сына спасти. И меня тоже, кстати говоря. А теперь он тебя нашел?» «Да», – радостно воскликнула Вера, – «уже совсем взрослый. Он меня все время помнил и любил. Представляешь, я хочу тебя с ним познакомить». «Конечно, хорошо, давай, только не сегодня». «Хорошо, Сережа, когда скажешь». На завтра он застрелился из отцовского наградного пистолета. Но перед этим успел сходить к нотариусу и все свое имущество, а именно квартиру, садовый домик с земельным участком, автомобиль и денежные средства в банке, завещал китайскому интернату номер 2. Вот такая история. Называется «Утренний диалог. Финал ненаписанной новеллы». «Я был бы счастлив...» «Подожди, не говори ничего». «Почему?» «Я сама скажу». «Говори». «Я тоже была бы счастлива, но у меня есть сын». «Сын?» «Да, сын. 3 года». «3 года? 3,5. А что, по мне не скажешь?» «Да нет, при чем тут, а почему ты?» «Я не обязана была тебя докладывать». «Да, конечно». «Ты меня понимаешь?» «Да, конечно». «Тебе нужны деньги?» «Нет». «То есть да, то есть нет». «Так нет или да?» «И да, и нет». «То есть? Ну как ты не понимаешь? Деньги нужны всем, всегда. Скажи, сколько? Моему сыну нужны не деньги, хотя деньги тоже. Так нужны или нет? Моему сыну нужен отец». «Понял. Ты спала со мной ради сына? Ты ничего не понимаешь». «Да, ты права. Я ничего не понимаю». Она одевалась, продолжая говорить горячо и искренне про внезапно вспыхнувшую любовь, про желание всегда быть вместе, идти по жизни, держась за руки, ну и про все остальное тоже. «Перестань», — сказал он. «Почему? Ты знаешь, сколько мне лет?» 48? С надеждой спросила она. 64. Она опустила голову и дальше одевалась, уже отвернувшись. Взяла сумочку. Вышла молча, не взглянув на него. Гостиничная дверь громко защелкнулась. Он вздохнул, встал с кровати, накинул халат, подошел к окну. Номер был на 5-м этаже, над козырьком главного входа. Он увидел, как она прошла по красиво мощеному гостиничному двору. Во двор въехал парень на самокате в ярко-фиолетовых кроссовках и с такой же прической. подрулил к ней, что-то спросил. Она ответила, они стали разговаривать. Она засмеялась весело и громко. Так громко, что было слышно сквозь закрытое окно. Может быть, она знала или чувствовала, что он смотрит на нее из окна, и хохотала, и кокетничала с этим парнем нарочно. Но, скорее всего, нет. Ей уже было наплевать на него. И ему от этого стало легче. Рассказ старый, из давней, но я его люблю. Называется «Только ты». «Только ты» называется. «Один раз он не пришел вечером», рассказывала Нина Павловна. 9, 10, 11, сотовых тогда не было, 83-й год. Мы только поженились. Леночке полгодика. Да у нас вообще телефонов в квартире не было. 12 ночи. Что делать? Куда бежать? Я одна с грудным ребенком. Вдруг меня такая злоба взяла. Думаю, сейчас придет пьяный, весь в помаде. Хотя никогда такого не было. Но я вот так себе представила. И я ему скажу: вон отсюда. Отсюда не нужен ты мне, не пропадем без тебя, уходи. И только приготовилась, явился, весь пропотел, руки черные, смеется и извиняется, и 80 рублей мне протягивает красненькими десятками. Их с ребятами позвали что-то монтировать, левая работа, и он поехал денежку сшибить для дома, для семьи, 80 рублей. Тогда это была сумма, он получал 150, а я вообще на пособии сидела. Я его обнимаю, свитер с него снимаю, а самое настроение ужасное, как будто что-то отняли, как будто кусок изо рта выдернули. Почему? И вдруг обмираю, поняла. Потому что я хотела его выгнать. Повода ждала. Но почему, спрашивается? Сама не знаю. Красивый, умный, добрый, аккуратный. Бреется электробритвой. С утра бритва зудит, спать не дает. И перед сном. Перед сном-то зачем? А чтобы тебе было приятно целоваться. А, понятно. Тебе приятно? Приятно, приятно. И придраться не к чему. Хороший отец. Ни разу у меня голос не повысил. Растет по службе. Все в дом. При Гайдаре у него с ребятами небольшой бизнес был. Другие зубы на полку, а у нас все есть. А потом в министерство устроился. Наконец решила, ну все, хватит ждать, а то жизнь совсем пройдет. Тем более, что Леночка уже на втором курсе. Все, думаю, сегодня скажу. Прихожу домой, а там стол накрыт, вино, цветы. Ленка вся сияет. Кем-то его там назначили или куда-то его там избрали. Даже не поняла. Ну, неудобно как-то стало. А еще через 5 лет, то есть 6 апреля 5 года, время 8:30, сижу в кресле, смотрю фильм по плееру, апельсин чищу. Входит мрачный. «Нина, нам надо поговорить. Ты умная, ты все поймешь. Ты сильная, ты справишься. За Леночку не беспокойся, я ей буду помогать». Господи, думаю, неужели нашел себе кого-то? «Уходишь от меня?» – спрашиваю. «Уходишь?» – он кивает. А меня слеза прошибла. Плачу от радости, удержаться не могу, хоть в 44, а все-таки жить начну. Вдруг вижу, он тоже заплакал, встал на колени, головой мне живот уткнулся. «Не, Нулечка, прости, никогда тебя не брошу, это помрачение, столько прожито, столько пережито, никто меня так любить не сможет, как ты любишь, я никого никогда так не полюблю». А я как раз... апельсин чистил, я же говорю, ножик маленький, но острый, острый. «Как вы думаете, мне дадут УДО? У меня уже 5 лет без замечаний». Вот такая забавная история. Называется она «Мораль – вопрос количества». Самый центр Москвы – широкая, ярко увешанная цветными фонариками улица. Ночь. Поэтому не очень многолюдно. Навстречу двум пожилым господам бежит девушка в длинном смешном пальто, в шапке с кошачьими ушками, шея замотана длинным шарфом, концы развиваются, ибо ветер. Девушка издалека всматривается в мужчин, шагает чуть наискось, чтобы оказаться у них на пути, вдруг спрашивает: «Простите, извините, вас мелочи не найдется?» И доверчиво плюскает глазами. Один мужчина пожимает плечами, фыркает, бурчит. Что-то вроде «я подаю по пятницам». Другой говорит: «Минуточку, минуточку, сейчас». Вынимает бумажник, долго шуршит в нем, достает 100 рублей, подает девушке. «Спасибо, спасибо». Она прижимает обе руки к груди и сильно кланяется. Убегает. «Что это было?» – спрашивает тот, который фыркал. «Хипушка на Аске». объясняет тот, который подал. Сейчас они снова появляются. Уже лет 20 их не было совсем, или я не встречал, а сейчас вот снова. А в 90-е в каждом подземном переходе она собирает на пиво или на что-то посерьезнее. Себе? А кто же ее знает? Может, себе, может, тут в подворотне машина, там вся компания сидит, а ее послали. А почему ее? Умеет? Да что она там умеет? Ну вот я же ей подал, смеется второй. Послушай, говорит первый. А вот послушай, если предложить, к примеру, 5000. Ну, так сказать, заработать. Ты что? Она нормальная девушка, хоть и хипушка на аске. Она вовсе не проститутка, она бы убежала сразу. Ну, ладно. А 50 тысяч? Не знаю. Наверное, задумалась бы, на секундочку. Но тоже бы убежала. Точно говорю, убежала бы. Хорошо, первый уперся. А 100 тысяч или 150? Ну, наверное, бы поколебалась бы минутку. Сумма. Но, скорее всего, все равно сказала бы возмущенная. Нет, она же не проститутка. Сколько раз тебе повторять? А вот 500 тысяч, вот сразу 500 000. Ого, говорит она, тогда... Другое дело. Тогда бы она с тобой стала долго торговаться и обсуждать условия. Что ты ей еще должен дать, купить, подарить? Почему? Господи, какой ты тупой. Если вот так с размаху предлагаешь девушке 500 000, значит, она тебе нужна, очень нужна. Просто позарез, влюбился без памяти, жить без нее не можешь. Тут ж, мой дорогой, 500 000 не хватит. Вот. Ну что, устали? Нет. Ну давайте еще прочтем один рассказ. Вот, у меня есть один... А, вот такой рассказ, такой несколько короткий, такой тоже не рассказ, а такой как бы вот диалог. Называется «Диалог о счастье». Он и она беседуют. Он говорит: «В молодые годы у меня были знакомые женщины. Просто подруги, с которыми ничего не было, клянусь, ровным счетом ничего. Мы просто дружили. Кстати, в 22 года просто дружить с ровесницей или девочкой чуть старше – то еще испытание. Однако была дружба, было доверие. Иногда были, ну, просто очень откровенные рассказы. Например, вот такие. Как она его любила. О, как она его любила! Но ему было наплевать, она все равно любила. Не могла без него жить, ее всю ломала и крутила, когда он уезжал надолго в командировку. И она ехала за ним, ссорилась на работе, потому что не отпускали. На последние деньги покупала билет в поганый плацкарт и снимала дешевую поганую гостиницу или, наоборот, номер люкс, лучшей гостиницы этого поганого городка. Так было еще обиднее, потому что деньги на самом деле последние, новое белье за последние деньги. Она звонила, умоляла его прийти, а он ломался, он был занят. Ты представляешь себе, к нему лететь 3 часа, я прилетаю, а он занят. Но все-таки он приходил и имел ее в этом номере без лишних разговоров, грубо и нагло. Очень скоро уходила. Она потом полдня рыдала, но не могла без него, без его жестких рук, насмешливых слов, этого самодовольного, эгоистичного секса. О, это была как болезнь. Я едва выжила. Моя дорогая подруга рассказывала мне все это со слезами, ожидая моего сочувствия. Я, конечно, сочувствовал. Говорил какие-то слова утешения. Но она не понимала, как меня больно ранят эти разговоры. Она. А почему он? А то ты не поняла. Она. Прекрасно, я все поняла. У меня было примерно то же самое. Нет, я не ездила к любящему любовнику к нелюбящему любовнику на край земли и не рыдала в гостиничном номере. Хуже он. Хуже? Гораздо хуже. Я тоже выслушивала примерно такие же рассказы. Нет, я не стану говорить, что у меня с этими мужчинами ничего не было, чистая дружба и доверие, ля-ля-ля. Было, конечно, было. Иногда вот такой мужчина говорил мне, как бы еще раз объясняясь любви, говорил мне, какая хорошая, добрая, нежная и прекрасная. Возводил на пьедестал. Я просто ангел, не то что эта мерзкая тварь, которая его мучила, которая его подло или неожиданно бросила, а потом с новым мужем, или хуже того, с другим любовником, уезжала далеко, а он ее искал, находил, ехал к ней, ждал на улице с букетом, и тут же такси, она фыркала, она на 5-й раз соглашалась, и он вез ее на квартиру, которую снял на пару недель, специально для этого свидания, и он не понимал, как мне тоскливо и унизительно это слушать, не потому, что у него до меня была страстная любовь. Подумаешь, у меня до него тоже была страстная любовь. У всех в молодости была страстная любовь. Ух, казалось, другой такой не бывает. Нет, мне было унизительно и тоскливо понимать, что ради меня никто не мчался в дальнюю даль, не делал глупостей на грани подлости, не растрачивал деньги, которые старенькая тетя дала на ремонт, а он, зачуяв в руке пачку денег, просто как Митя Карамазов забывал обо всем, покупал билет в Новосибирск, снимал квартиру и дежурил с цветами у дверей моего офиса. Фу! Он. То есть, короче, ради нас не рвут поводья, не убивают старика отца, не грабят старушек, не бросают работу. То есть мы с тобой какие-то недостаточно роковые? Она. Наверное, да. Он. Наверное, поэтому мы счастливы вместе. Так, ну что, еще две штучки можно. И, по-моему, уже пора. Вот рассказ называется... Один называется рассказ «Легкая девочка», а другой называется вот «Вечное возвращение». «Легкая девочка». «Мама!» – вдруг позвала Юля из своей комнаты. «Ты где?» Наталья Сергеевна замерла и приоткрыла рот, потом прикусила губу. Не сказать, чтобы задохнулась, но сердце забилось, и шея вспотела сзади. Она вытерла испарину ладонью. «Слава тебе, Господи! Наконец! 6 лет прошло. Девочка первый раз произнесла это слово. Какое счастье! А как ужасно все начиналось! Они с Дмитрием Васильевичем чуть не развелись из-за этого. Нет, вы представляете себе? Муж вдруг заявляет жене, что у него есть дочь». Побочная, извините за выражение. 9 лет, зовут Юля. Говорит, что он ее признал, дал фамилию, и что все это время тайком ей помогал. То есть маме ее помогал на самом-то деле. Маму зовут, конечно же, Кристина. Конечно, это с горькой иронией в уме произнесла Наталья Сергеевна. Хотя что такого плохого в имени Кристина? Да ничего, а все равно. Она просто Наташа, а там такая вся из себя Кристина. Правда, муж клялся и божился, что с этой Кристиной не общается. И дочку последний раз видел 2 года назад. Он вообще сомневается, что девочка знает, кто ее папа. «Ну и все», – сказала Наталья Сергеевна и махнула рукой. «Но это было не все». Кристина собралась за границу, устроилась на хорошую работу и с потрясающей непринужденностью попросила Дмитрия Васильевича взять девочку к себе, в свою семью. Тем более, что у них с Натальей Сергеевной детей не было. Наглость, конечно, несусветная, замешанная на моральном шантаже. И иначе я твою дочь отдам в интернат, в детский приют, проще говоря. Потому что своих родственников у этой Кристины не было. Наталья Сергеевна думала ровно 10 минут. В полной тишине. Потому что было без 10:07. Когда на телевизоре выскочили цифры 19:00, она встала с кресла и сказала: «Берем». Дмитрий Васильевич поцеловал жену и радостно сказал, что Юля, по словам Кристины, очень легкая девочка. Да, правда. Ни капризов, ни скандалов, ни требований, ни слез. В школе порядок. Со всеми в классе дружит, учится хорошо, сидит за столом, подперев головку худыми кулачками. И учебник читает, вилку держит правильно, ручки под щечку. Даже когда пошел переходный возраст, 13-14, такая же вежливая. Дмитрия Васильевича называла папой, а Наталью Сергеевну никак. Исхитрялась, чтобы без обращения. «А простите, а вот можно? А видите ли, а как вы думаете?» И все такое. И строго на «вы». Наталья Сергеевна не давила на девочку в этом смысле. Просто старалась быть с ней еще ласковее, еще мягче и роднее. Потому что буквально через 2-3 месяца после того, как Юля переехала к ним, Наталья Сергеевна полюбила ее. Это как-то само случилось, незаметно, но быстро. Вернувшись со службы, особенно осенью и зимой, когда свет зажигают рано, она стояла недолго во дворе, всматриваясь в окна и радуясь, если там мелькнет Юлина тень. А потом специально звонила в дверь, чтобы услышать легкий топот по коридору. И была счастлива. Она ждала, что все получится само. Вот оно и получилось. В 15 лет Юля первый раз так легко, естественно и просто, как будто говорила это слово 100 раз в день, позвала из своей комнаты: «Мама, ты где?» На кухне, отозвалась Наталья Сергеевна. Иду, доченька, что-то это, я к тебе иду. Ах, этот милый невесомый топот почти детских ножек, обутых в тонкие домашние балетки. Юля вбежала, обняла Наталью Сергеевну, посмотрела ей в глаза и сказала: мама, я получила письмо от Кристины Михайловны, то есть в смысле от бывшей мамы, ну в смысле настоящего, нет, то есть биологической, прости, запуталась. Уселась на табурет и рассказала, что мама Кристина устроила себе личную жизнь, вышла замуж за очень крутого дядю. Его должны избрать депутатом в Бундестаг, типа Государственной Думы. А там журналисты. Они уже пронюхали, что его жена, то есть мама Кристина, оставила дочь в ужасной опасной России. Это плохо для репутации перед выборами. «А что в России так ужасно опасно?» – как-то не кстати спросила Наталья Сергеевна. «Да все понятно», – махнула рукой Юля. «В общем, надо, чтобы я была с ними». «Непонятно вот, что еще нелепее», – спросила Наталья Сергеевна. «Ты хочешь туда, чтобы выручить нового мужа матери? Или тебе самой очень хочется новая жизнь, да?» – подсказала она. Юля молчала долго, наверное, минуту или две. На кухонном таймере было 18:58. Выскочила 19:00. «Я так тебе благодарна, мама!» Чуть не заплакала Юля. «За все, за все, за все!» Наталья Сергеевна собралась была сказать, что благодарность бывает не на словах, а на деле. Но подумала: что же я хочу, чтобы девочка в отплату за 6 лет любви и заботы отказалась от новой жизни в новой стране, от прекрасной, интересной и легкой, как и сейчас мечтается, жизни. Зачем? Поэтому она только спросила: «А папа знает?» «Да», – сказала Юля, – «конечно, он мне оформил разрешение, сделал паспорт и купил билет». «Да, я тебя поцелую, мамочка», – Юля обняла и тоже расцеловала Наталью Сергеевну. Наталья Сергеевна ощутила ее горячую щеку и подумала, что все-таки надо развестись с Дмитрием Васильевичем. Поскорее, несмотря на 23 года совместной жизни. Ну и напоследок рассказ старый. Но я его очень люблю, он очень такой веселый. Я его читаю, у меня прям от смеха, у меня даже прям ребра колят. Называется «Вечное возвращение». Это была новая официантка в кафе около университета. Вадим Васильевич иногда заходил туда выпить чашечку кофе. Тем более, что он жил рядом, в огромном доме, похожем на сталинскую высотку, но без башни. В этом доме жили университетские профессора, Вадим Васильевич в том числе. То есть, на самом деле, у него не было особой нужды заходить в кафе. Проще было бы выпить кофе дома. Тем более, что Вадим Васильевич был не богат. Но ему почему-то казалось, что чашечка кофе в кафе после лекционного дня очень по-профессорски, по-европейски и даже по-философски. Тем более, что дома его никто не ждал. Он уже 2 года как развелся с женой. Она ушла к другому профессору, потому что тоже была профессором. «Все кругом профессора. Какая тоска!» – думал Вадим Васильевич, проснувшись в 6 утра и снова засыпая. Но сейчас он не заснул, потому что вспомнил эту официантку. Вернее, вспомнил свое чувство, эту позорную подростковую страсть, которая залила его с головы до ног, так что он задрожал и покраснел, когда она нагнулась, ставя на стол чашечку эспрессо. Официантка была совсем небольшого роста, очень юная, лет 18, стройная, крутобедрая, но полноватая, но или так плотная, и потрясающе грудастая. Огромные, тугие, свежие красно-белорозовые сиськи выпирали, выскакивали у нее из кофточки, как на рекламе баварского пивного ресторана. У нее были толстые щеки, маленькие ярко-голубые глазки, короткий курносый нос и радостная мелкозубая улыбка. «Просто поросеночек!» – заскрежетал зубами Вадим Васильевич. Теперь он понял, чего, в смысле кого, ему на самом деле хотелось. Вот такую. На завтра в кафе ее не было. Ага, другая смена. Но послезавтра она была. Ее звали Надя, на бейджике написано. Вадим Васильевич стал развязно шутить про любовь и про секс. Она хихикала в ответ, морщила и курносила нос, и он совсем обезумел, глядя в ее крохотные синие гляделочки, шепнул: «Я парнишка хоть седой, но на это дело дюже злой. А приходи ко мне в гости». Она спросила: «А я вам правда нравлюсь?» «Умираю от тебя», честно сказал Вадим Васильевич. Но от счастья не умирают, наоборот. Вадим Васильевич лежал с ней рядом и чувствовал, как он сильный, свежий и бодрый. Хотел спросить, хорошо ли ей было, но подумал, что это пошло. Скосил на нее глаза. Погладил по груди и животу. Спросил: «А сколько тебе лет?» 23. Ого, выглядишь на 18, молодцом. Кстати, тебе деньги нужны? Конечно, тут же отвечала она. А как же? Сколько? Спросил он, слегка смутившись. От 150 тысяч, сказала она. В смысле, в месяц? А у меня вакансий нет, смутился он. Деньги, в смысле, сейчас нужны? Сейчас не надо, сказала она и засмеялась, и громко поцеловала его в щеку. Он встал и вышел в ванну. Вернувшись, он увидел, как она голая лежит поверх одеяла, читая книгу, поставив ее на свою невероятную грудь. Сосок топорщился, прижатый коренкоровым корешком. Она читала Хайдеггера, которого взяла с прикроватной тумбочки. Ее синие глазенки бодро бегали по строчкам. «Ого!» – засмеялся голый Вадим Васильевич. «Ну и как?» «Читаю и понять не могу. Вот кто лучше, сука или блядь?» «В смысле?» – Вадим Васильевич засмеялся еще громче. «Понимаете, раньше думали, что Хайдеггер приспосабливался к Гитлеру, то есть был типичный блядь. А когда опубликовали «Черные тетради», стало было, особенно второй том, сразу стало видно, что он всегда был фашист, то есть сука. Я думаю, что сука хуже, потому что, блядь, она сознательно девальвирует ценностную норму, а сука ее искренне искажает. Приспособленец все-таки лучше фанатик. А вы как думаете? Хотя вообще, наверное, глупо напрямую связывать политическую позицию Хайдеггера с его онтологией. А вы как считаете?» Она отбросила книгу и потянулась. Раскинула руки. «А?» – переспросил Вадим Васильевич, прикрывшись полотенцем. «Давайте еще разочек», – сказала она. «Хочу обниматься и целоваться. Что нам бытье и время? Бонзай, дазайн!» «А?» – спросил он. «Das ficken ist der anders heides werdens». «Что?» – спросил он. «Трах и на бытие становления», – перевела она. «А вы что, не знаете немецкого? Ведь Хайдеггер – это лучшее в подлиннике». «Уходи!» – сказал Вадим Васильевич. «Я хотел простую девочку, сисястую, курносую, тупенькую, похожую на поросенка. Ты меня обманула!» «Я похожа на поросенка», – горестно кивнула она. «Я сисястая и курносая, но я не тупенькая, я не нарочно. Я аспирантка заочная у Валерия Николаевича по дороге. А что я в кофейне работаю, это меня злая мачеха заставляет». «Какая мачеха, злая мачеха? Ты что несешь?» – ошалел Вадим Васильевич. «Что за сказки?» «Обыкновенная», – сказала она, – «папина третья жена. Она американка, профессорша в Гарвардском университете. Она говорит, обязательно аспирантка должна работать официанткой, чтобы знать, как это по-русски, ну, на каких кустах булки растут». «Зачем же ты со мной пошла?» – закричал он. «Потому что вы на меня первый раз в жизни как на женщину посмотрели». Она чуть не заплакала. «А не как на внучку ректора». «Пожалейте меня, Вадим Васильевич». «Это ты меня пожалей», — сказал он. «Теперь твой дедушка меня уволит». «Никогда», — сказала Надя. Она встала, отняла Вадим Васильевича полотенце, без стеснения вытерлась. «Не уволят, слово даю. Но кафедру пока не обещаю». Спасибо вам, мои дорогие друзья. Мы с вами вот полтора часа. Это издано? Здесь практически вот все, кроме одного рассказа, который я почему-то не прочитал, не издано. Но то, что не издано, это все висит в Телеграме, в Фейсбуке. Я, понимаете, когда рассказ сочиняю, я где-то примерно минут через 5, много через 7 его вывешиваю в сеть. Целиком. Даже мне не терпится лайки, чтобы написали «автор, пеший из чо». Пожалуйста. Как говорится, специально для вас. Сейчас я ее найду. В это. Вы знаете, я могу вам вот как сказать, что мои все рассказы так или иначе основаны на реальных событиях. Причем на событиях, которые произошли в основном с одним человеком. С вами. Я не буду называть его имя, потому что он слишком щепетилен в вопросах чести, но скажу, что он находится среди нас. Вот так. Но все это там вот так. Понимаете, такое вот фантастическое лего, сделанное из реальных кусочков, если можно сказать. Понимаете, все это, конечно, на каких-то... Вот рассказ называется совсем... Обхохотался что-то. Называется «Одна знакомая». Может, он похож на что-то уже того, что мы читали, но неважно. Понимаете, они все равно так или иначе как-то повторяются. Я рассказ написал уже очень много. Я написал их примерно где-то до 1500 штук. Я начал писать поздно, в 57 лет. Именно поэтому у меня стало их так много, потому что из меня их все время, как бы сказать, перло, понимаете, как вот горох из мешка, который только что разрезали. Вот. Рассказ называется, вот он самый, ну, самый последний, скажем так. Называется «Одна знакомая». «Лиловая любовь». Эти слова вдруг щелкнули в голове Максима Сергеевича. На полминуты он всерьез перепугался, даже присел на квадратный пуфик в прихожей. Слова появились в его голове, когда он вошел в квартиру, закрыл за собой входную дверь. В маленькой прихожей стало темно, он нашарил выключатель, но еще не успел включить свет, и вдруг как будто кто-то шепнул: «Лиловая любовь». Ему стало страшно, он подумал, что все, конец. Он слышит эти самые... голоса в голове, синдром Кандинского-Клерамбо, признак злокачественной шизофрении. И что сейчас эти голоса ему начнут приказывать, а он будет безвольно им подчиняться. Он прислушался. Нет, в голове было тихо. Это был вовсе не голос, а мысль, скорее всего, какое-то внезапное воспоминание. Что-то странные воспоминания в 67 лет. Любовь, да, но почему лиловая? Что за странные образы? Черт знает. Любови у Максима Сергеевича было немало, но вот в разные цвета он их не раскрашивал. Махнул рукой, поднялся с пуфика, снял уличные туфли и куртку, подхватил две марчерчатые сумки, шопперы по нынешнему, он ведь пришел из магазина, двинулся на кухню, после обеда пошел выносить мусорное ведро. Жутко много упаковок, всякую фигню норовят засунуть в жесткую пластиковую коробку, которую не сплющишь. Она трещит, почти не сминается, поэтому мусора по объему, разумеется, стало в четверо больше, чем в старые времена. Максим Сергеевич посетовал, что ему, образованному человеку, кандидату наук, старшему научному на пенсию, в голову лезут такие пошлые бытовые мысли. Однако мусор, хочешь не хочешь, выносить надо. Мусоропровод был на лестничной клетке между этажами. Там было окно, горшок с разросшимся столетником и полупустая, тоже пластиковая бутылка с водой для полива. А рядом лежала стопка тонких книжечек, почти брошюрок. «Лиловая любовь». Темно-лиловые буквы на серой обложке. Максим Сергеевич поставил мусорный пакет на пол. Взял книжечку. Внизу была точно такая же. Вся стопка была из этих книжечек. Больше 10 штук, наверное. Сел на подоконник, раскрыл. Горячие подростковые стихи. Девчоночи, скорее всего. Да, конечно. Эти стихи написала одна знакомая девочка. Была на титульном листе без имени и фамилии автора. Поэтессы, то есть поэтки, авторки, как принято говорить. Теперь усмехнулся в уме Максим Сергеевич. И вдруг вспомнил. Вспомнил, что у его родителей был хороший приятель. Он часто приходил в гости. Николай Осипович Ратнер его звали. Известный педагог, специалист по детскому творчеству. Папа Максима Сергеевича был журналист. Он написал большой очерк о детской поэтической студии «Огонек» под руководством Ратнера. И они постепенно подружились. Ратнер был высокий, даже красивый, с черными кудрями, чуть сладковатым взглядом. Говорил певуче и всегда очень умно. То есть никогда не говорил просто так, а обязательно с каким-то смыслом. Было интересно, но слегка утомительно. Мама говорила, что Ратнер похож на постаревшего Ленского. Правда, всегда восторженная речь и кудри черные до плеч. Максим Сергеевич вспомнил, что Ратнер однажды принес в подарок свою новую книгу про юных поэтов. Максим Сергеевич, тогда просто Максим, 14 лет, полистал, похихикал, потому что там было много всякой ерунды, наивности и неумелости, но вдруг внезапно и неожиданно просто поразился. Какая-то девочка захлебывалась любовью неизвестно к кому. То есть она сама не знала к кому, но чувствовала, что это самая лиловая любовь на свете. и подпись «Одна знакомая». Он тогда подумал, ах, если бы в него кто-нибудь так влюбился. И через секунду уже сам влюбился в нее, спросил у Ратнера, кто она такая? И сразу же, а как бы познакомиться, если, конечно, можно? Ратнер ответил, что нет, нельзя. Во-первых, она не написала свое имени. И обратного адреса тоже. Не все стихи из этой книги принадлежат перу моих питомцев, есть и присланные по почте. Ну, Николай Иосифович, ну постарайтесь, пожалуйста. Увы, увы. Во-первых, я действительно не знаю имени и разыскивать не стану, потому что надо уважать анонимность автора. Еще по секрету, ей уже 16. Ты еще маленький для нее, я имею в виду. Подумаешь, 2 года. Но Ратнер сказал, в вашем возрасте 2 года. Огромная разница, ты уже еще мальчишка. Она уже почти совсем взрослая девушка. Точка. А теперь Максим Сергеевич, присев на подоконник, листал эту книжку, кусал губы и проклинал Ратнера. Ну что ему стоило взять конверт, найти обратный адрес? Вот ведь честное слово, педагог. Блин. Щелкнул замок, хлопнула дверь, мимо пробежала соседка Вера. Точнее, соседкина дочка, но уже сильно подросшая, под 20, наверное. Максим Сергеевич помнил ее годовалой, помнил даже, когда ее на свете не было. Когда соседка Настенька ходила сначала с молодым мужем, потом с пузиком и мужем, потом уже с большим животом, но уже без мужа, увы. «Нравится книжка?» – спросила она. «Возьмите это, я положила». «Ты?» «Ага, это бабушкина. Бабушка, царствие небесное, 2 недели как. Вот комнату вычищаю». «Что прямо все выкидываете?» – он нахмурился. «У нее этих книжек штук 15 лежало. Мы парочку оставили на память, а остальное куда? На мусорку рука не поднимается, бабушка все-таки. Хотя, честно скажу, Максим Сергеевич, намучились мы с ней, хотя грех, но правда. Болела, что ли, долго? Не, инсульт и все, не мучилась. Бог пожалел, мама говорит». Мы намучились, характер тяжелый. Собаку мне так и не дала завести. Вообще все не так, все не так. Не надо плохое вспоминать. Ладно, царствие небесное, совсем юная Вера на всякий случай перекрестилась. А что же я ничего не знал? Ну как так, ночью увезли поскорой, утром мама позвонила в больницу, а там уж все. А почему вы не сказали? Совсем нелепо спросил Максим Сергеевич. Верочка с недоумением на него посмотрела. «А вы разве с ней дружили?» «Нет, нет, нет», — сказал он, кладя книжку на место. «Что вы, что вы, что вы?» «Лиловая любовь. Одна знакомая девочка. Злобная бабка, которая скандалила, если кто-то на лифте ехал с собакой. Весь лифт собачьей шерсти», — шипела она. «Делала замечания детям, что шумят и грубят. Родителям, что плохо воспитывают детей». Стучала в стенку, если соседи ставили громкую музыку. Чуяла табачный дым из-под чужой двери. «Умница, Ратнер! Спасибо, дорогой Николай Осипович!» но если бы, а вдруг?» «Ничего не вдруг, ничего не если бы. Все равно все было бы как есть», – ворчал Максим Сергеевич, пропихивая пакет с пластиковыми коробочками в мусоропровод и потом громко захлопывая дверцу. Но книжку все-таки взял с собой. Так, кто мне задавал вопросы? Вы. Про что? Про рассказ, который функционирует. Хорошо. А еще кто? Вы просили последний рассказ прочитать. Так, значит, поэтому, понимаете, чем дело? Тут у меня были обещаны подарки. Поэтому надо же, так сказать. А? За вопросы? Ну, за вопросы в частности. Вот. А где самые книжки? Простите, ради бога. Вот вам за... За вопрос. А вам мы вот такую дадим книжку, если вам это будет интересно. Это литературный дневник. Ну и осталась еще одна. Задавал. Вот еще задавальщику вопросов передайте. Конечно, обязательно. Ну что, все, разбегаемся. Ура!